Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСО. И... Друзья, всем привет. Уточнение. Да, начнем с уточнений. У нас крайняя программа была посвящена части реально крутейшему подразделению БТФ «Каскад». Вот, и после выхода этой передачи, скажем так, мне написали командиры подразделения и офицеры некоторые. Значит, теперь уточнения какие? Во-первых, по зарплате. То есть вначале были проблемы, да, с зарплатой, потом они очень быстро наладились. То есть у бойца простого рядового, да, зарплата в тылу там около 50 тысяч. Вот, на передовой, когда боец, плюс 195 боевых за месяц. То есть зарплата, в принципе, такая же, как и в Минобороне. Вот, это по поводу зарплат. Насчет расформирования. Значит, никакого расформирования нет. Подразделение выведено в тыл для реорганизации. Сейчас происходит процесс реорганизации. Подробности говорить, ну, не могу и не буду. Все будет нормально, просто там действительно, скажем так, волнения начались и там жалобы от бойцов некоторые из-за того, что, ну, туман войны, как мы говорим, да, то есть то, что некоторые моменты о дальнейших перспективах подразделения не озвучивают, и бойцы начинают нервничать. Плюс есть задержка по зарплате, которая в конце марта полностью вся задолженность по зарплате будет выплачена. Вот, то есть там нужно понимать, что подразделение завязано на внутренний республиканский бюджет. И все выплаты, в том числе и выплаты раненым, погибшим семьям, они завязаны вот от денег, которые в бюджете находятся. Поэтому там есть некоторые загвоздки, но это везде, это не только в системе МВД, это и в Минобороне, как бы там есть вот эти вот моменты, что есть задержки по выплатам, вот именно по ранению и погибели бойца. Это все выплаты происходят с некоторыми задержками, именно по потерям. Вот. По поводу будущего подразделения, оно есть. Все будет классно, пацаны. И просто, ну, реально не озвучивают некоторые моменты для того, чтобы, ну, не переигралось что-то, чтобы что-то не... Ну, скажем так, ну, пусть будут не сглазить, да, все будет классно. Поэтому я рад, что нас смотрят бойцы этого подразделения и слушают. Поэтому, ребят, я думаю, еще немного, и в ближайшее время все прояснится. И об этом подразделении мы в будущем еще не раз услышим вот именно о их результативности и серьезных, как бы, подвигах. Поэтому все будет хорошо, друзья. Ну, вот, собственно... Все, хорошо, уточнение мы сделали. Дальше. Да, потом, значит, была новость, да, некоторые посольства, в том числе там Великобритании, США, еще каких-то стран, там Южная Корея, предупредили на сайте своих граждан о том, что на территории России, особенно московского региона, ну, якобы будут какие-то теракты каких-то экстремистов. Все мы прекрасно понимаем, что... Вот все вот эти моменты, они как раз-таки организовываются западными спецслужбами и руками украинских там каких-то людей, да, и возможностей, и другими возможностями, но это не важно. Я о чем хотел бы сказать. Скоро появится в новостях, я уверен, информация. Просто сейчас я об этом сказать, ну, не могу. Вот. Во-первых, не надо привязываться к 48 часам, потому что это может быть после. То есть, когда все расслабятся, что-то может произойти. Во-вторых, я хочу сказать, что сотрудники полиции Москвы и Московской области, вы красавчики. Вы реальные красавчики. Скоро, я уверен, будут новости, сюжеты по телевидению, где будут рассказаны несколько крутейших попыток терактов со стороны противника, они предотвращены. Вот я думаю, что об этом скоро будет известно. Сейчас могут сотрудники полиции в других регионах сказать, а мы что, не красавчики, получается? Вообще, ну, смотри, во-первых, просто у меня как бы есть друзья в этих структурах, да, и там не просто предотвращены из-за того, что там сотрудник ГАИ проявил бдительность или участковый и так далее, там такие крутые оперативные комбинации провели ребята, чтобы предотвратить это все и некоторые цепочки. Ну, мы можем хотя бы сказать, какие отделы там? Пока говорить не будем. А пусть это уже будет. Вот. В целом я хочу сказать, что наша правоохранительная система и в целом система МВД России, да, как и ДНР, это тоже система МВД России. Вообще сотрудники полиции везде, вы красавчики. За редким исключением, когда там, ну, везде есть как бы свои нюансы. Нам сейчас скажут, а вот миграционная политика, она же тоже там есть, у ФМС есть, который ходит в состав МВД. Миграционная, слушай, пусть говорят. По миграционной политике это отдельный как бы разговор, ну, может быть. Это же МВД, да? Понимаешь. У нас не очень с этим. Ну, как бы тут же момент такой, что поэтому есть... я и предложил, если это отдел МЭ, надо было сказать, отдел МЭ, ну... Не-не, вот. это не отдел МЭ, и тут не связано с миграционкой, как бы, и в целом по поводу миграционки, в том числе и сотрудники полиции других отделов, также и внутренней безопасности, ну, собственной безопасности, да, это на Украине как-то за мою бытность называлась внутренняя безопасность, в России это собственная безопасность, вот. То я думаю, что косяки со стороны вот, системы МВД, куда входит вот, миграционная тематика, да, вот это управление по миграционным делам, там, я думаю, порядок наведут. Я помню, когда еще до СВО активно начали поднимать многие телеграм-каналы, ну, те, которые связаны с миграционной политикой, да, те, которые не связаны, но начали поднимать эти вопросы, да, извиняюсь, кто-то просто репостил какие-то резонансные события. Я помню, как эта женщина-генерал из МВД написала, что тот, кто против мигрантов, тот там чуть ли не враг народа. Да, еще и Владлен Татарский еще был живой, он тогда еще по этому поводу очень сильно возмущался. Ну, мы как бы, да, мы вот к этим вопросам часто подключаемся. Поэтому надо говорить, что красавчики – те люди, которые им не безразлично все, что происходит сейчас. Оперативники, которые пришли на оперативную работу не для того, чтобы ходить в крокодиловых туфлях, да, а именно для того, чтобы отвечать за безопасность, значит, в стране, в городе, в районе. Вот эти люди красавчики. Ну, и также есть люди, которые, я бы не назвал бы их красавчиками. Ну, слушай, ты понимаешь, ты сейчас вообще настолько сложную это тему затронул в плане, гнездо, что так, гнездо надо расстелить Вертона. Конкретно. Гнездо Вертона я закрутил. Гнездо Вертона, да. То есть миграционная политика – это отдельный вопрос. Есть с этим проблемы, которые надо решать. И со стороны, как бы понятно, МВД, который занимается вот именно с миграционкой. И в целом вопрос касательно диаспор национальных. Что это вообще нахрен заявление такое? Какая-то... Получилась надгосударственная надстройка в регионах, да? Знаешь, я вот раньше, допустим, вот в системе РУБОП были отделы, которые назывались по борьбе с этнической преступностью. То есть я вот не знаю, сейчас есть ли такие отделы, или они были сокращены, или еще что-то. Да, вот эти отделы, которые занимались именно банды, которые, значит, ну, входили из... То есть и мигранты, и не мигранты, и вот это были вот такие банды, значит, и отделы, которые это все контролировали. Сейчас я не знаю, есть ли такая вообще служба, нету, интересно было бы. Ну, братан, Google в помощь или Яндекс. Да, давай, просто... все, мы похвалили часть поругали. Заходишь на сайт МВД, смотришь структуры, и там это все может быть. Это так скучно. Может, кто-то в комментариях напишет, чтобы я не читал. Да, смотри, что еще хотелось бы обсудить. Вот по поводу вот этой всей движухи Макрон и компания, да, вот эта вся воинственная штука. Вот, плюс Финляндия вошла, да, Финляндия там будет расширять, я так понял, в районе Хельсинки аэродром какой-то военный, при этом там какие-то дома даже сносить будут. Для того, чтобы его расширить. То есть все, НАТО будет использовать Финляндию как стартовую площадку в случае чего. Вот. Понятно, что финны, простые финны этому не очень довольны. Ну, с вашего молчаливого согласия ваши власти за вас принимают подобные решения, поэтому что вы наслаждаетесь теперь, пока можете. Вот. Хотелось бы сказать следующее. Ты сейчас, когда кашлял, такой звук получился, как будто ты в манок крякнул. Такой утиный, знаешь. Я вот поэтому и говорю, каждый раз, когда кашель, блин, вот это вот, короче, я микрофон как бы буду менять, да, я скоро его поменяю. А то, ну, получается, что часто крякать стал. Такой внимательный. Купи себе хороший микрофон. Ну, надо, да. За 500 тысяч, чтобы был идеальный звук. Ну, разве 500 тысяч это хороший микрофон? Миллионы и выше. Это ЦИПСа, у нас серьезная программа. Кстати, кто-то в комментариях написал, обсуждали насчет того, что у нас крутое шоу и новостное, и военно-политическое, и юмористическое. И кто-то такой, вот, как резиденты Камеди, резиденты ЦИПСа и так далее. И начали в комментариях писать, что было бы круто еще футболка резидент ЦИПСы. Вот. Да что ж они как вообще. Но мы уже сделали им ЦИПСу, теперь подавай нам резидентов ЦИПСы. Ну, это целое. Ну, как бы они, ну, знаешь, чтобы подписчики носили, те, кто нас смотрит именно этот проект, не просто твои подписчики и твои фанаты, как бы, да. Нет, ну а там вот же именно есть футболка ЦИПСа. ЦИПСа есть. Есть ЦИПСа, а есть, да, вот хотят резидент. Нет, ЦИПСа бомба. Бомбовая футболка. Вот реально, как бы. Вот. Поэтому насчет Макрона. У меня есть некоторые друзья французы, при этом хочу сказать, что некоторые граждане Франции, они еще со времен ополчения, еще до СВО, воевали в подразделениях ДНР и до сих пор воюют. Вот, и мы с ними общаемся. И вот было интересно, я у некоторых ребят спросил, в том числе многие знают Франсуа Монаме, это француз, который приехал и много лет живет в Донецке, он как оперный певец еще, и когда мобилизация в ДНР началась в начале СВО, он добровольно мобилизовался и ушел на фронт. Вот. Да, ну реально красавчик, молодец. При этом он по-русски, ну, уже так говорит с акцентом, но хорошо. И они, вот ребята, многих друзей, которые во Франции живут, вот начали наводить справки, спрашивать, как они относятся к заявлениям Макрона, как они относятся к возможности воевать с Россией, хотят ли они этого. Причем даже некоторые служащие французской армии, не французского легиона иностранного, а именно армии, то есть кадровые служащие. Вот, мнение у всех такое, что Макрон конченый воинственный слизняк, причем сами же французы в соцсетях его из-за этих заявлений и, ну, как бы рисуют карикатуры, да, вот, и никто воевать, вот, по крайней мере, из тех, кого спрашивали, с Россией не хочет. Более того, много французов поддерживают Россию, то есть они как бы болеют за нас, они с нами, и они восхищаются Россией. Вот, и поэтому, как бы, в этом плане, опять же, расслабляться не стоит. Кто бы когда сказал, что украинцы захотят воевать с россиянами, да? Ну, понятно, русские все, как бы, но в данном случае украинцы, россияне, что украинцы захотят воевать с россиянами, но это же бред. Поэтому расслабляться не стоит, но настроение, по крайней мере, во французском обществе, вот, как бы, таковы, что Макрон конченый дебил. Ну, мы же уже это обсуждали, когда, ну, человек пьет кофе и ест круассан с утра, а тут ему говорят, отъезжай куда-то там в какую-то там Россию непонятную, где это там она находится, и там что-то ты должен, значит, отстаивать чьи-то интересы. Ну, там, что значит непонятно, где она находится, блин? Если вот сравнивать размеры Франции и России, да, то, ну, непонятно где, то Россия находится везде. Где она находится? Да, она везде. Братан, ну, на континенте она везде. Они живут своей жизнью просто, понимаешь? Даже в своей маленькой Франции. Все живут своей жизнью. И им куда-то надо предлагают ехать, понимаешь? Они, ну, смотрим, они привыкли ездить во Францию, в Африку привыкли ездить, а тут им предлагают, значит, не в Африку. Расслабляться не стоит все равно, друзья. Ну, мы не расслабляемся, но я думаю, что Макрон нигде воевать не будет. Он просто петух. Смотри, вот, кстати, здесь... слово петух, я вот думаю, что вот к Макрону можно спокойно его применять. Смотри, я тебе вот, я вчера об этом даже пост написал. У нас в соцсетях, вот в русском сегменте, самое распространенное обзывательство Макрона – это петух. Классно. Я вчера написал пост, ты его так и не репостнул, или я тебе не помню, уже, не управлял. Я уже спал просто. А, красавчик. Я просто объяснил, ребят, вот петух – это неофициальный символ Франции. Ну. И вот французские подразделения ИПСО, да, вот осинтеры, которые занимаются осинтом, вот они начинают мониторить, как к заявлениям Макрона относятся русские. Так, посмотрим. И тут везде Макрон-петух, Макрон-петух. И они это могут воспринимать как, ну, похвалу. Потому что, ну, во Франции петух это, ну, типа такое, да, гордое, воинственное, смелое животное, птица, ну, бля. Забияка такой. Петух забияка. Петух забияка, да. Это снова гнездо Овертона. Снова включил гнездо Овертона. Да, оно навертело, как бы, этот забияку нам. Слушай, вот раз ты затронул соцсети. Подожди, да, я доскажу. И вот эти осинтеры потом, знаешь, такие везде там Макрон-петух. То есть русские считают Макрона петухом, а это, ну, похвала для французов, да? И они докладывают. Господин президент, русские поддерживают ваши вот эти вот заявления, понимаешь? Может, они вообще хотят, чтобы вы их освободили от вот этого вот режима, понимаешь, да? И Макрон такой: о, русские поддерживают, меня петухом называют, да, все. Я, значит, точно мы идем к вам. Поэтому я пишу, ребят, пожалуйста, придумайте какое-то другое название, потому что французы могут не понять реальной реакции. Вот ты, кстати, затронул, мы сейчас к главной теме перейдем, да, но ты затронул вот соцсети, я, кстати, хотел бы на этот момент тоже уделить внимание. Я вот смотрел снова там на Украине, кого-то на границе, значит, поймали людей, там 35 человек ехали в автобусе, пытались выехать, я так понимаю, из плена, скажем так, их там штабелями выкидывали из автобуса, и на наших вот телеграм-каналах, пабликов снова там началась вот эта тема, вот, ну, все, новые кандидаты в Леопарды, в Абрамсы и так далее. Ну, тут надо определиться, парни, если люди хотят, не хотят воевать, да, за Зеленского, и хотят сбежать из Украины, а их хватают и записывают видео, то чему вы радуетесь, я не могу понять, если они пытаются сбежать. В этой группе людей могут быть люди, которые за Россию, которые поддерживают Россию, которые не хотят, чтобы Украина там воевала с Россией, да, хотят покинуть эту страну. Может, кто-то хочет из них через Европу попасть потом в Россию, как бы, да, а вы говорите: о, ха-ха, смотрите, это новые водители леопардов. Ну, то есть, это такая глупость. То есть, ну, блин, мне даже иногда, я вот читаю иногда какие-то телеграм-каналы, мне даже становится немного печально. Ты думаешь, ну, ты вообще... Вот проблема интернета в том, что интернет дал свободу как бы всем, да, и не все умные люди, ну, завели как бы телеграм-канал. И получается, что он не может отделить, где ему надо хаха ловить, а где надо посочувствовать, просто помолчать, и не надо хаха ловить, да. Как бы, ну, все-таки должен же быть разум какой-то, да? Вот, очень, очень неприятно, кстати, читать эти моменты, думаешь, ну, странноватые ребята, конечно. Вот. Ну, да, давай, главная тема. Главная тема — расстройство всепропальщиков. Какая тема главная? Ну, расстройство всепропальщиков. Наши ракеты никуда не попадают! Мы сейчас уступаем! Уступаем технически! Искандеры летят на минус 1.5 километра, не попадают! Да, друзья, появились кадры, где вот на оккупированной территории ДНР, да, оккупированной ВСУшниками, в районе города Покровск, там колонна, причем нужно обратить внимание, шла колонна, ну, двигалась, как бы, да, то есть это ее и поймать надо еще. Наш беспилотник ее зафиксировал. По колонне прилетел Искандер. То есть Искандер — это не миномет, даже не гаубица там 152 миллиметра, да. Это как бы, ну, серьезная ракета. там, там оперативно-тактический ракетный комплекс, да, вот, и принятие решений, то есть это принимается, то есть Искандер можно, если кто-то в ГШ такой, да, все, бьем, короче, вот, то есть у нас время принятия решений от обнаружения до приказа на нанесение огня сократилось заметно, очень заметно. При этом... Ну, я вот бы с тобой поспорил немного. Почему? Потому что они тут приоритетные цели. И время принятия решения, оно, может быть, не сократилось так же, как и было. Единственное, что есть приоритетные цели, на которые группировка способна выделять ракеты. А, вот поверь мне. Братан, вот, я тебе не верю, потому что, ну, я тоже в курсе. Ну, зачем, слушай, вот, поверь я мне. Я тоже в курсе, слушай. Ну, я тоже в курсе. Я тоже знаю, когда подавались, блин, и Хаймерсы, блин, там две установки Хаймерс стояло в конкретном месте. Понимаешь, там 2 дня раздувались, пока они уехали. Ну, ты же должен подтвердить, что они там стоят, а не просто потому, что ты там придумал. Нет, вот с подтверждением все. То есть это было долго. Ты, у нас есть общие друзья, ты знаешь, о ком я, ты можешь даже уточнить у них, как бы, если ты мне не веришь. Вот я просто тоже, блин, давно в этой теме, как бы. И какой бы ни была цель, блин, там очень долго идет раздупление. Я вообще не в теме. Просто есть, выделяются ракеты, которые стоят постоянно на боевом дежурстве. То есть они в сутки находятся в боевом дежурстве. И если появляется приоритетная цель, этой дежурной ракетой наносится удар. Поэтому время принятия решения было очень короткое, а не потому, что там кто-то перестроил систему всю. На самом деле, я говорю, подобные случаи были. И в прошлом году, я не говорю про 22-й год, и в прошлом году были подобные случаи. Причем, когда Хаймерсы, которые такая же приоритетная цель, как Патриот, которые выходили, блин, на мобиль, ну, на позиции, отстреливались, уходили в зеленку, было также видеоподтверждение, как бы, блин. Вот. И пока туда ударили, он, оказывается, уехал уже, понимаешь? Хотя он, беспилотник зафиксировал, как он выдвинулся на позиции, отстрелял, ушел, постоял там, блин, в кустах, блин. Через час уехал в другом направлении. И ничего не произошло, как бы, понимаешь? Потому что кто-то что-то там до кого-то не дозвонился. Поэтому тут как бы вот очень наглядный пример. Понимаешь? И самое интересное, это то, что по движущейся цели, то есть время, ракета «Искандер», она выходит из глубокого тыла. Вот. И чтобы... Но подгадать так время, чтобы попасть по колонне, которая движется, ну, блин, это очень как бы непросто на самом деле. Поэтому, ну, получилось, красавчик. А может быть, уже технология продвинулась? Мы вот говорим, все, сегодня... что мы не точные, а может быть, оказалось, что мы уже и точные, и уже немножко, ну, продвинулись мы, вот, в этом плане. Сегодня, кстати, я это предположил, вот на радио сегодня мы с Кириллом на программе нашей, да, на радио России, программа неофициальная, главным за неделю. И мы, вот я предположил, что, может быть, уже есть даже на «Искандерах» какое-то лазерное наведение от беспилотника, и эта баллистическая ракета получила возможность еще корректироваться в полете. Может быть, ну, теоретически, или что-то подобное. Вот, ну, Кирилл как бы, ну, ну, считает, что нет. И либо это проще было, либо, значит, просто колонну эту вел беспилотник и ждали, либо что она куда-то доедет, остановится, либо остановится. Остановится. И вот она остановилась. Может быть так, да. И после этого, как бы, скорее всего, применили. Ну, могли так применить. Может быть так, да. Я считаю, случае, что, это просто дежурными, что это просто дежурными средствами ее поражали. Не, а, блин, ее однозначно, вот, в, скажем так, в первые сутки, как правило, такие цели «Искандерами» поражаются дежурными средствами. Ну, как бы да. Поэтому понятно, что это заготовки вот для таких ситуаций. Но все равно, я говорю, просто я был, ну, не раз свидетелем ситуации, когда, ну, блин, все, вот оно, как бы вот. Вот, в том числе были ситуации вот под Краматорском, позапрошлом, по-моему, или в прошлом году, уже не помню, или в конце позапрошлого, где два «Хаймерса» и был объективный контроль, в одном ангаре находились, выезжали оттуда, отработали, и через два дня они сменили место дислокации, два дня раздуплялись, как бы, ну, бывали моменты. Ну, видишь, еще раньше слишком много было целей. Слишком много тратили ракет. Возможно, был какой-то дефицит. Меньше, я думаю, ракет меньше было. Да, был какой-то дефицит. Потом, значит, сначала отстреляли кучу ракет, потом появился, ну, проблема появилась. Да, начали экономить, начали проверять, ну, а что смотри, за источник. Смотри, я это связываю с тем, что сейчас у нас фронт движется, в том числе Авдеевка, да? Вот до этого там Бахмут был. То есть у нас фронт движется, мы заходим в населенные пункты, в разваленных домах, даже многоквартирных, там есть, пусть и поврежденные, но все равно стиральные машинки, электрочайники, телевизоры разбитые. И у нас есть возможность, есть кормовая база для электроники, для чипов, понимаешь? Причем японские телевизоры и чайники, то есть поэтому и точнее все стало. Да, кстати, особенно японские. Причем, да, у них там, ну, у нас у бойцов градация. То есть там есть вот ящики такие, как вот сортировка мусора, да, стекло сюда, пластик сюда. Вот, там тоже, тут как бы там для китайской электроники, для японской и так далее. При этом, если раньше просто бойцам приходилось чайники это полностью, и стиральные машинки, холодильники вручную как бы доставлять до подземного специального там завода или исследовательского центра в Москве, да, то сейчас уже в каждом подразделении есть специальная группа, которая вот выкручивает вот это все, чтобы логистику упростить и ускорить доставку электроники, этих чипов, вот как раз-таки в наши секретные лаборатории с алхимиками. Вот как-то так. Я думаю, с этим может быть связано. Я вообще очень рад, что появились видео с поражениями целей, да, что теперь вот эти неверующие, значит, люди, которые вечно не верят, что мы куда-то попадаем, теперь видят наглядно, что мы попадаем. И оказалось, что попадаем очень точно. И теперь надо еще, теперь, знаешь, вот этим все пропальщикам мы ответили на вопрос. Теперь надо еще ответить тем все пропальщикам, которые думают, что 200 тауросов тоже решат слишком много, да, для противника. Но я еще раз повторюсь, что за 2 года и больше сейчас уже, да, конфликт длится, мы потратили намного больше, чем 200 высокоточных ракет, не сдвинулся от того, что мы запускали высокоточные ракеты. Поэтому то же самое будет и с Таурусами. Да, они будут прилетать к нам в города, это будет неприятно, но так, чтобы совершился перелом, такого не будет. Такого не будет. Поэтому и, собственно говоря, такие петухи, как Макрон, они тоже все это прекрасно понимают. Они понимают, что украинская армия, она сдерживает российскую армию сейчас, ну, еле-еле, да, на морально-волевых, можно так сказать. Тупо на том, что вот пехота там зарубается, и они там, там, ну, очень, очень не хотят уходить со своих позиций, скажем так. Нашим приходится предпринимать определенные действия, да, в том числе и бомбы сейчас эти высокоточные, да, планируем, или как они там называются, применять, и продвигаться, да, противник неохотно отходит. С модулем управления и корректировки. Да, ну, и, собственно говоря, то есть прямо такого, что вот 200 Таурсов сейчас поставят, и мы сейчас все загрустим, конечно, такого не будет. Скорее всего, эти Таурусы, да, если они будут, как и Storm Shadow, они будут применяться только по тем целям, которые, как Даня говорил, интересны НАТО, не Украине. Украине-то надо вот сейчас наносить, прямо вот конкретно идет наступление, и им надо по какому-то штабу группировки нанести удар, да. А натовские ракеты стреляют по кораблям, да, по Черноморскому флоту, которые, в принципе, больше, значит, несут угрозу НАТО, нежели чем Украины. Даня об этом говорил. Ну, так, мы тему Не-не, я еще хотел сказать, я давно не говорил спасибо там друзьям, во-первых, которые наши подписчики, которые кто сколько может присылают на методичку. И скоро, я думаю, на следующей неделе выйдет обучающий фильм, в том числе, ну, благодаря и вашей помощи, да, вот. Там, я думаю, часа на полтора он будет, сейчас там идет подготовка, монтаж, то есть будет по методичке, вот именно фильм, как бы, обучающий. А нельзя было это покороче сделать, чтобы не заснуть к концу фильма? Нет, там кто-то может паузой пользоваться, но там фишка, идея методички и фильма в чем, что человек вот за один присест должен поглотить эту информацию. Вот, потому что она вот именно в комплексе, там ее немного, она сама небольшая, эта методичка, да, то есть ее за раз можно прочесть. Но идея в том, что там все взаимосвязано. И для того, чтобы ты вот потом мог распознавать все эти моменты, то нужно не частями, где ты вот сегодня это посмотрел, завтра ты забыл, но смотришь другое, да, а вот просто комплексно этот продукт потребить, да, вот за раз. С первого раза не получилось, за второй раз. Но опять же, если на что, есть... На что похож будет там? На 11 друзей Оушена там? Я думаю, там будет, ну, как матрица, но с элементами эротики. Тогда вот. Я посмотрю обязательно. Да, поэтому и там есть и подписчик с Казани, который прислал, и есть станица Маринская, Краснодарский край, подписчик прислал из других регионов. Огромное вам спасибо. И отдельно хочу еще сказать, что у меня в закрепленных выйдет летом моя книга, первые тысяча книг будут с автографом, и не просто с автографом, я в каждой книге, я не знаю, сколько дней на это потрачу, но у меня есть несколько десятков любимых афоризмов, да, то есть крылатых выражений. Я буду вот по порядку каждый свой афоризм вписывать в каждую книгу. Может быть, как-то так, кто верит в проведение энергии и так далее, что как раз нужный афоризм в нужный период времени попадет человеку, которому он сможет что-то подсказать и помочь, в том числе, да. Вот, поэтому, ну и, конечно, она сама по себе, я уверен, будет интересна. Я админу, надеюсь, в ближайшее время после редактуры скину в электронном виде. Он ее все-таки прочтет. Нет, я в электронном виде читать не буду, я буду читать бумажную. Хорошо. Слушай, ладно. Ты мне скажи, пожалуйста, а ты не мог сразу в книгу взять и в конце все свои любимые афоризмы вставить? Блин, хорошая идея. Да, надо сделать, наверное. Ну, так, чтобы человек получил книгу и вот любимые афоризмы, вот, на которые бы Данил Бессонов обратил внимание, вот, и вот почитать. Красавчик, все сделаю, будет это. Сейчас как раз первая тысяча покупателей, они что, должны драться между собой за афоризмы, что ли, или что? Не-не-не, здесь момент в том, что это будет от руки написано, понял? Или там открывает, а там раз написано, ты петух, там, предположим, тебе не повезло, или что? Как это должно выглядеть, я не пойму. Ну, а кому-то ты красавчик, А так ты раз все перечислил, человек может, как сказать, ну, в рекомендательном порядке, вот что ты любишь, как бы, что у тебя, значит, ну, в обороте используешь, он может взять, почитать, как бы. Или знаешь, там, например, там, ты живой, ты хочешь жить дальше, но кому нужна такая жизнь, да? Да, ну, на что? Нет. Ну, понятно, я имею в виду, понятно, я вот весь список, да, это хорошая идея, сделаю, но конкретно персонально, то есть каждый будет получать, один из этих афоризмов написан от руки, я вот об этом, вот, поэтому посмотрим. Ну, вместо, знаешь, там пожеланий, там, каких-то там других, я думаю, будет так более прикольно. Вот, ну и, конечно, там вот тем, кто проспал 14-й год и в целом всю движуху, и кому интересно, как чувак, которого многие на параноидные воспринимали как шпиона, и как можно было выжить в таких условиях на войне, где, в принципе, ну, как это, как мы когда-то говорили втроем, да, и Владлен, когда видео записывали, пиратский корабль. Ну, это вот. Причем придумал я. Ну, почему-то все приписывают это Владлен. Братан, потому что он более харизматичный. Да, а ты... А ты, ну, ты просто вот мужик с трусами на лице, понимаешь? Из прически, как у бабы. Ладно, все. Все, давай, хорошо. Друзья, всем спасибо. Всего доброго. До завтра. До завтра.